Глава третья. Вика. Доброе утро. Захожу в столовую и здороваюсь с Алимом. Подхожу и целую его в щеку. Это наш утренний ритуал. Супруг выглядит бодрым. Меня это радует. Доброе утро, Виктория. Улыбается. Завтракает с аппетитом. Я откусываю кусочек тоста и запиваю кофе. Какие планы на день? Спрашиваю мужчину. «Поеду в офис поработать. Некоторые дела требуют моего личного присутствия». Я глотаю разочарование. Я взяла академотпуск, и мне просто нечем здесь заниматься. Сестер я пока не хочу видеть, а сидеть одной в огромном доме. «Понятно. Хорошо тебе поработать». Говорю без энтузиазма. Аппетит пропал. Ковыряюсь в тарелке. «Хочешь со мной?» — спрашивает, внимательно рассматривая меня. «Нет, ты не обязан везде брать меня с собой. Я найду, чем себя занять». Улыбаюсь. После завтрака Алим уезжает на работу, и я остаюсь одна. Я знаю, что в этом доме мне ничего не грозит, но мороз идет по коже, стоит представить, что я одна здесь останусь. Я беру телефон, кофе и выхожу во двор. Сажусь в кресло и краем глаза вижу, как по периметру ходит охрана. От этого мне становится намного спокойней. Я листаю ленту в телефоне, зависаю над Араме, сопереживая героям, и в самый напряженный момент кто-то трогает меня за плечо. Я роняю телефон и кричу, хватаясь за сердце. Вскакиваю с кресла и тут же оказываюсь в объятиях одной взбалмошной блондинки. «Тори!» — визжит она радостно и расцеловывает в обе щеки. Я счастливо смеюсь и обнимаю в ответ. «Элла, боже, как я рада!» Периферийным зрением замечаю, что сбоку от нас стоит Зоя, робко улыбается. Мы берем ее в групповые обнимашки. Я так широко улыбаюсь, что щеки начинают болеть. «Как вы здесь оказались? Почему мне ничего не сказали?» «Сюрприз!» Смеется Элла и хватает мою чашку с кофе и все выпивает. «Я хочу есть! Корми нас, хозяюшка!» Мы заходим в дом, и подруги рассказывают, что их привез Алим. Мое сердце вибрирует от любви и благодарности к своему мужчине. Пусть мы муж и жена не в библейском смысле, но он просто идеальный. Он знал, что мне будет здесь неуютно, и позаботился об этом. С Элладой и Зоей я познакомилась еще в Италии. Эллада заключила контракт с модельным агентством. Сама она из маленькой деревушки. Ее фотки увидел скаут модельного агентства и пригласил ее в Италию. А Эллочка сразу согласилась, потому что жить в деревне она не хотела. Сейчас у подруги больше 200 000 подписчиков в соцсетях. А Зоюшка — наша умничка. Девушка — круглая сирота, выиграла грант на учебу. Познакомились мы в парке, когда у Зои украли сумку. С тех самых пор наше трио неразлучно. Элла без разрешения открывает холодильник и достает все, что не приколочено. Клянусь, она ведьма, ест и не толстеет. «Блин, я знала, что ты богатая, но не думала, что настолько», — говорит с набитым ртом подруга. «Может, надо было книгсен сделать, а не обнимать тебя?» Я смеюсь и щелкаю ее по носу. «Я не богатая, это все принадлежит Алиму». «А где он? Наверное, надо поблагодарить его, что он все оплатил нам», — тихо говорит Зоя. «Она очень скромная девушка». Я двигаю к ней тарелки с едой, пока Эллада все не съела. «Да, кстати, мы летели первым классом. Я не хотела, чтобы полет заканчивался». Она выпила бутылку шампанского. Выдает секрет подруге Зоя. «Эй, я боюсь летать. А Зойка стырила подушку для шеи. Что думаешь, я не видела?» «Да это тебе от выпитого почудилось». Пока подруги спорят и обвиняют друг друга в мелких шалостях, я беру телефон и пишу Алиму сообщение. «Я. Спасибо, спасибо, спасибо! Ты самый лучший!» Алим. «Если куда-то пойдете, возьмите охрану. На меня не ориентируйся. Веселись, Вика!» «Разве я могу? Вся моя жизнь сейчас крутится вокруг Алима. А вдруг ему станет плохо? Вдруг понадобится моя помощь? А что если...» Телефон пиликает звуковым сигналом. Алим. «Со мной все будет хорошо. Приедет Анжела». Муж чувствует меня и мои страхи. Анжела Николаевна — врач. Если она будет рядом, то можно не бояться. Я. «Спасибо!» «Уверена, Эллада куда-то нас потащит. Мне уже страшно!» Девушки все продолжали ругаться. Пришлось вмешаться. Я поблагодарила Алима. Он умеет делать подарки. «Разве так благодарят мужа Тори?» Элла играет бровями. А я чувствую, как предательская краска начинает проступать на щеках. Слышать от кого-то, что Алим — мой муж, так дико. Точнее, не то, что он мой муж, а смысл этих слов. Я никогда не думала о нем в сексуальном плане, как и он обо мне. Он для меня — ролевая модель отца, потому что мой ублюдок-папаша явно не годится на эту роль. «Ой, а что ты так покраснела, Вика?» — допытывается Зойка. «Вспомнила непотребности, что с тобой творит Алим?» «Зоя!» — повысила я голос, приложив ладони к пылающим щекам. «Стоит подумать обо мне и Алиме в... постели, и меня мутить начинает. Хочется сетчатку глаз с хлоркой промыть». «Все, я наелась. Покажи нам наши комнаты, а потом будем собираться», — говорит Эллада. «Куда собираться? Мы только с самолета, дай отдохнуть», — пытается вразумить ее Зоя. «Но разве кто-то может остановить Эллочку-людоедку?» «Так, Зойка, не ной. Не хочешь идти — не надо». «Нет, мы или все вместе идем, или никуда не идем», — вклиниваюсь я. «Ладно, пойдем. Но чтобы вы обе знали, мне это все не нравится». «Ой, когда тебе что-то нравится? Если бы не мы с Викой, ты бы мхом поросла и плесенью покрылась. Так, где мой телефон?» Эллада достала телефон и что-то начала там искать. «Вот, нашла. Сегодня мы, девочки, идем в самый крутой ночной клуб города. А ты, Зоя, не ворчи, как бабка. До вечера время еще полно, успеешь выспаться». Если бы я знала, чем обернется поездка в клуб, то никогда бы не вышла из дома. Закрылась бы на все замки и спряталась под кроватью.